Глава 21. Звонки продолжали настойчиво сбивать с ритма Милена. Наконец, не выдержав, он оторвался от жалобно постановающей и раскрасневшейся под ним Мики, легко и пружинисто спрыгнул с кровати на пол и схватил телефон. Швырнул его на постель. «Это твоей Рускине звонят. Я знаю. Это Москва». Мика, приподнявшись и откинув с лица тяжелую волну темных и влажных кудрей, схватила телефон. И когда звонок зазвучал в очередной раз, она, понимая, что звонит Седов, и не в силах прервать любовную, хотя уже и тягостную для нее игру с Миленом, пробормотала: «Извинявайте, после!» И, следуя настроению своего любовника, тоже отшвырнула от себя телефон на подушке. Мол, и мне как бы тоже не до звонков. Вернулась в первоначальное положение на спину. Удовольствия она уже не получала. Ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и они бы с Миленом после душа сидели на террасе, пили кофе и курили. В какой-то момент она даже уже не понимала, что это Милен, ее любовь, и воспринимала его как сильное и алчное животное, жестокое и неутомимое, наделенное свойственным только людям садизмом. В такие моменты ей в голову змеёй вползала мысль, что ей уже не особенно-то и хочется быть женой Милена, терпеть его каждый день. Куда приятнее, когда они просто сидят, болтают, и она радуется уже просто тому, что он пришел к ней, что этот красивый и сильный парень из всех официанток Сливницы выбрал ее, маленькую худенькую Мику. И что это ей он время от времени под настроение говорит о своей любви, своих желаниях. Она закрыла глаза, но в комнате словно остановился воздух. Не было никакого движения. Она приоткрыла глаза и увидела, что Милен, промокнув свое тело полотенцем, сел за столик, придвинул к себе пепельницу и закурил. «Ну и хорошо», — подумала Мика. «Пусть лучше так». И она, завернувшись в простыню, устроилась на стуле напротив него. Закурила. Милен, отдышавшись, сказал, разглядывая окна противоположного дома, которое Женя окрестила золотыми террасами: «Кто-то грабит апартаменты, забирается на террасы, проникает в комнаты и ворует деньги». «Да?» — фальцетом выстрелила перепуганная Мика. «А ты откуда знаешь?» «Коллеги сказали». «Надо же!» «Ты смотри, Мика!» И тут она обмерла. Даже зажмурилась. Неужели Женю кто-то увидел? «Чтобы к тебе не забрались сюда. Мне сегодня обещали заплатить за одно хорошее дельце. Я, пожалуй, куплю тебе железную дверь. Ты как, не против? А то еще украдут мою маленькую Мику». И он, схватив ее за руку, усадил к себе на колени. Ей так захотелось рассказать ему про задушенную женщину в отеле. Но она не посмела. «Что там с отелем? Помнишь, Женя просила тебя узнать?» «Ах, да. Кстати говоря, совсем вылетело из головы. Отель Пьеро принадлежит...» Тут он усмехнулся, качая головой. «Залетаевой Евгении Борисовой». «Борисовне», — машинально поправила его Мика, покрываясь мурашками. Да так, что даже корни волос зашевелились. «Господи», — подумала она, — «а ведь этот отель и правда принадлежит ей, Жене». «Вот только я не понял, зачем она обманула меня». «Понимаешь, ей этот отель подарил муж, он умер, а документы на этот отель она найти не может. Вот она и приехала все узнать. Теперь понял?» «Да, история». Милен потер ладонью лоб. «И у нее документы украли». «Вот именно! Представляешь, как ей трудно? Муж умер, на ее детей покушались, стреляли, они совсем маленькие». «Стреляли?» И Мика, которая раньше не собиралась рассказывать Милену историю Жени, выложила ему откровенно, как близкому человеку, о стрельбе в детской, о том, как Женя спрятала детей, а сама прилетела в Варну, чтобы разобраться с отелем. И, рассказывая об этом, страдала, что выдает тайну подруге. Но и остановиться уже тоже не могла. Все-таки беседовать с Миленом было куда приятнее, чем потеть с ним в постели. Зато сейчас, когда он знает, кто такая Женя, что является хозяйкой отеля в самом центре Варны, быть может, он и уважать ее начнет. А там, глядишь, расстарается и найдет ее паспорт, надеясь на вознаграждение. С мыслью, что Женя, узнав о том, что Мика поделилась с Миленом, все же простит ее, Мика принялась варить кофе.